Он лежит сзади, обнимает меня за талию. Хочется отодвинуться. А еще лучше перегрызть сухожилие на его руке, чтобы не смел больше меня касаться. Но я играю роль хорошей девочки. Нельзя сейчас бунтовать. Снова оказаться в психушке мне совсем не улыбается. «Доброе утро, ангел!» Целует меня в затылок, прижимает к себе еще крепче. «Как спалось дома?» «Спасибо. Хорошо». Выскальзываю из его объятий, благо есть повод. «Я в туалет». Напершись о раковину, борюсь, уже вошедший в привычку утренней тошнотой. Из зеркала на меня смотрит изможденная женщина с уставшим лицом и потухшими глазами. Я больше не вижу той прежней Светы. Я постарела. Не телом. Душой. Превратилась в запуганную, дерганную мышь. Тень. «Тебе плохо?» Елисеев появляется сзади, обнимает. Целует в макушку. А я представляю, как беру флакон с мылом для рук и ударяю ему по лицу. Снова и снова. Пока он не свалится к моим ногам. «Света?» «Что?» «А, нет. Уже прошло. Я хочу есть». Один плюс в сложной беременности. Она не дает мне застопориться на своих бедах. «Отлично. Я тоже голоден, как волк. Поедем в ресторан или дома что-нибудь приготовим?» «В ресторан», — отвечаю слишком резко. Осекаюсь. «Я хочу прогуляться по улице». «Понимаю». Кладет руки мне на плечи, и они кажутся невыносимо тяжелыми. «Ты соскучилась по прогулкам и по нормальной жизни. Все это будет, если ты не станешь делать глупости», — шепчет, склонившись к уху. «Все, что ты пожелаешь, ангел». «Я желаю твоих страданий, подонок», но вслух произношу негромкое: «Спасибо».